Часть вторая. Игра судьбы. Глава первая. В вихре событий. Прошло около 2 месяцев. Синявин, конечно, нашелся и был страшно поражен исчезновением Борятинского, которого ни он, ни Вильяминов, ни московская полиция не могли найти, несмотря на самые тщательные розыски. Не могли найти даже его тело, чтобы похоронить его с честью. Он исчез без следа, словно в воду канул. Старый князь Борятинский лежал при смерти. Никто не мог узнать об его беседе с Алексеем Михайловичем Долгоруким, потому что старика разбил паралич, и не было никакой надежды на его выздоровление. Сам Долгорукий, понятно, и заикаться не смел об этом разговоре, чуть не стоившем ему жизни и так печально кончившемся для Ивана Федоровича. Тем более, что он подозревал, что ни один старик Борятинский считает его убийцей Василия Матвеевича, но что и Вильяминов, и Синявин держатся о нем такого же мнения. Он прекрасно видел это по тем презрительным взглядам, которые они бросают на него при встрече, и опасался мести с их стороны. Но не о мести помышляли друзья несчастного Борятинского. Не до мести им было в то время, когда Иван Федорович стоял одной ногой в могиле, а княжна Анна, невеста Василия Матвеевича, таяла не по дням, а по часам. Когда ей сказали, наконец, что Борятинский пропал, она воскликнула, побледнев как полотно и готовая упасть в обморок. Это его Долгорукий убил. В обморок она не упала, даже не заплакала, а как-то окаменела сразу. Точно ушла в себя, словно мир потерял для нее весь интерес, словно жизнь, которая еще так недавно улыбалась ей, стала ее тяготить. «Знаете, батюшка, — сказала она отцу, — если Вася не найдется, я уйду в монастырь». «Ну, вот глупости! — возразил старик Рудницкий. — И в монастырь ты не уйдешь, и он найдется». Анна покачала головой. «Нет, не найдется. Чует мое сердце, что не видать мне больше радости». И на все утешения родных, на все обещания Вильяминова и Синявина отыскать пропавшего жениха, она улыбалась бледной печальной улыбкой и также качала головой. И только с каждым днем она становилась все бледнее и бледнее. Точно тяжелая сердечная рана, нанесенная ей судьбою, точила по капле ее кровь, которая словно испарялась и бесследно исчезала из ее еще недавно здорового и крепкого тела. Пропал румянец лица, поблекли губы, глаза потеряли свой прежний блеск, ушли в орбиты и глядели оттуда точно из какой-то бездонной пропасти. И все окружающие ее с ужасом замечали, как подкашивает ее здоровье какой-то тайный недуг, который в конце концов совершенно сломит молодую, едва успевшую расцвести жизнь. Между тем, события придворной жизни шли своим чередом. По-прежнему проживала вдали от дворца принцесса Елизавета Петровна. По-прежнему молодой царь веселился и охотился. По-прежнему усиливался Алексей Григорьевич Долгорукий. Мысль о возвращении в Петербург была оставлена уже окончательно. По настоянию бабки царя, царицы Просковьи, и под влиянием Алексея Григорьевича юный император окончательно убедился, что положение Москвы как столицы более благоприятно, что кругом Москвы гораздо больше лесов, в которых можно охотиться,